Эпилог. Керамические колокольчики тихо звенели, колышемые порывами ветра. Разные. Голубого, зеленого, прекрасного цвета заката они поднимали мне настроение даже в самый пасмурный день, не говоря уже про такую изумительную погоду. Сидя за столом, под натянутой на высокие столбы тканью, я могла наслаждаться природой, не изнывая при этом от жары. Вокруг витал изумительный аромат вишен, от которого просто кружилась голова. А рядом хлопотали женщины, дружно вынимая косточки из ягод, чтобы сделать заготовки. Не в силах работать молча, женщины напевали простые деревенские песни, которые и я уже почти заучила, а в колыбельке рядом дремал сын, прекрасно убаюканный этим нестройным, но очень вдохновенным хором. «Княгиня!» Тихий мужской голос не заставил женщин замолкнуть, а наоборот запеть чуть громче, чтобы ребенок не реагировал на пришедшего. Повернув голову, вопросительно кивнула посланнику. Пыльный, взмокший мужчина стоял в шаге от навеса, не решаясь зайти под тень. Мадис уже декаду как уехал на большую ярмарку, помогая гончарным мастерским распродать все, что еще не забрали в столицу. Должно быть, привезли новости. Князь передал вам послание и сообщение на словах. Взяв кожаный футляр, я откинула крышку. На сердце было спокойно и мирно, так что никаких неприятных новостей не ожидалось. Что князь велел сказать? Передал, что ваши колокольчики раскупили все. Велел, чтобы поскорее прислали те, что остались в поместье. Правда? Я счастливо улыбнулась, глянув на своих женщин. Все. А я больше остальных сомневались, насколько такой товар будет ходовым на ярмарке. Но небольшая стоимость и невероятная красота глазури сделали свое дело. Первый день почти никто не покупал, только смотрели. А на второй, после того, как князь подарил один такой в таверну в центре города, раскупили все за каких-то полдня. Позволив себе тоже улыбнуться, ответил посланник. «Это очень хорошая новость». Теребя в руках футляр с письмом, еще раз внимательно посмотрела на посыльного. «Пойди в кухню. Пусть Инна тебя покормит. А потом можешь отправляться к Гирсу. Спасибо за новости». «Благодарю, княгиня». Мужчина коротко поклонился, направляясь в сторону кухни. В такую жару ему определенно нужно искупаться в реке, но никто из людей супруга не посмеет позволить себе подобного, пока дело не сделано. «Павия! Что у нас там еще готово из колокольчиков? Как-то само собой получилось, что моя компаньонка взяла на себя дела по контролю за гончарными мастерскими, когда родился наследник. И у нее это отлично получалось. Не очень много». Прикрыв глаза, отвлеклась на пару мгновений от ягод молодая женщина. «Что-то около 30 десятков, как я помню. А это даже на треть телеги не будет. Сколько времени нужно, чтобы изготовить большую партию?» Сын заворочился в колыбели, и я на мгновение отвлеклась, покачивая красивую резную люльку. «Дня три, княгиня!» Понизив голос, тихо ответила Павия. «Если поставить мастерам первостепенную задачу, то смогут успеть. Работа нетрудоемкая. Пусть займутся. Мадис планировал через пару дней дальше ехать, если не все распродадут. Так что по срокам успеваем. Как раз слухи немного разнесутся». «Тогда я в мастерские». Смывая вишневый сок с рук, поднялась со своего места женщина, дождавшись моего кивка. «Только Гирса предупреди, иначе он вновь попытается мой замок по камушку разобрать, если тебя не найдет». Фыркнула я, вспомнив, к чему может привести деятельное настроение командира. Смотреть за тем, как эти двое взрослых играют в прятки, отказываясь в открытую признаваться в чувствах, было довольно забавно. Но рисковать замком никак не хотелось. Заметив, как покраснела Павия, я только хмыкнула. Ничего. Насколько я знала, терпение Инна подходило к концу. И экономка уже разработала не один план, как ускорить развитие ситуации. Думаю, не за горами то утро, когда эти двое проснутся в одной постели, а Инна явится ко мне за справедливостью и требованием помолвки. Из люльки послышалось нетерпеливое гуканье, и я осторожно отодвинула полупрозрачную ткань, что оберегала сон ребенка от всяких насекомых и чужого взгляда. На меня тут же уставились огромные медовые глаза моего темноволосого сына. «И что, это весь сон?» — не сдержав улыбку, воркуя, спросила я. В ответ раздалось радостное гиканье, и люлька заходила ходуном, показывая, что сна больше и правда не осталось. Проснулся наш Светик. Кормилица, молодая и чистоплотная женщина из деревни, сполоснув руки в тазу, подошла с другой стороны. «Разрешите забрать, сиятельная?» «Вместе идем. Все равно после сна переодевать нужно». Поднявшись с кресла, кивнула я. «Молоко у меня пропало к середине зимы, так что как бы Инна не уговаривала меня покончить с этим неблагородным делом, все вышло само собой, и нам все же пришлось искать кормилицу». «Как прикажете. Покормим княжича, а там как раз моя Лиза должна уже проснуться будет». Кинув взгляд на вторую люльку, что стояла с другой стороны от стола, заметила женщина. «В этот год очень многих девочек назвали этим именем и непременно приглашали на наречение нас с Мадисом. Из-за снегов и моего здоровья нам удавалось попасть далеко не на все праздники, но мы старались никого не забыть, отправляя новорожденным подарки. Неожиданно после стольких странных и опасных происшествий наша жизнь превратилась в мирное, размеренное существование, наполненное простыми ежедневными хлопотами и радостями. Из столицы, конечно, приходили послания и новости, но стоило снегам перекрыть перевалы, как князей Херет оставили в покое. Впрочем, и все остальные силы были заперты по своим поместьям, что позволило втянуться в мирную и спокойную жизнь. Но это небольшое послание, что мне передали в кожаном футляре, скорее всего, не о том, сколько чаш было продано на ярмарке и сколько мы совместно с мастерскими заработали. Нет. Такие сообщения присылают в обычных письмах. Остановившись у окна, зайдя в дом вслед за кормилицей, что несла на руках моего сына и наследника, я развернула послание, положив футляр на небольшой столик рядом. Буквы были ровными, но почерк я не узнавала. Видно, мне просто переправили письмо, которое получил сам князь. «Ее высочество принцесса Кьелата дала свое добровольное согласие на брак с младшим ханом Чона». Я перечитала фразу дважды, прежде чем до меня дошел смысл. В первое мгновение подумалось, что Вив все же выиграла битву за дворец. Но ниже уже знакомой рукой была сделана приписка. Хан приехал и две декады день в день навещал принцессу, пока та не согласилась. Думаю, у нее появился шанс на свое женское счастье. Мы приглашены на свадьбу в степь. Тебе понравится. Мадис. Раздумывая, как теперь изменится ситуация в стране, если самая важная из женщин решилась все же покинуть свое место, я смотрела в окно. Горы, прекрасные в этой буйной зелени, яркие и величественные, тянулись пиками вверх. Кьелата умная и очень красивая. Неудивительно, что брат великого хана так настойчиво добивался ее, несмотря на далеко не юный возраст принцессы. И в то же время я надеялась, что сама принцесса сумела разглядеть в женихе что-то, что на самом деле принесет ей счастье. Уж очень она мне понравилась в ту короткую встречу во дворце. «Княгиня, что-то случилось?» Голос кормилицы отвлек от размышлений. Она так и замерла в конце коридора, ожидая меня. «Все в порядке. Дай мне малыша». Спрятав письмо в карман, я взяла ребенка, что так счастливо улыбался мне. «Сиятельная, могу я спросить?» Кормилица поддерживала меня под локоть, когда мы поднимались по лестнице. Позади, как тень, следовала Тахира. «Говори, мне нравилось то уважение без раболепия, что слышалось в словах местных жителей в мой адрес. Нравилось то, что каждый мог явиться и задать свой вопрос или без опаски потребовать справедливости. Правда, что будет война со степняками?» Вопрос получился тихий, с сипом. Женщина на самом деле опасалась, что в этот раз война будет не где-то на далекой границе, а здесь, у самого дома. Муж говорит, что шатры великого хана можно разглядеть с башен гарнизона. Да, я не знала этого. Эту новость мне на самом деле еще не успели принести, о чем стоит переговорить с Гирсом за ужином. Не бойся, войны не будет. Будет свадьба. Принцесса Кьелата выходит замуж за брата великого хана. Правда? Но она же стара для свадеб. С простотой и удивлением воскликнула женщина. «Разве можно быть старой для счастья? Или ты все же предпочитаешь войну?» Под моим взглядом кормилица стушевалась и немного покраснела. «Нет, конечно. Свадьба куда лучше. Я буду молиться, чтобы принцесса была счастлива». «Вот и правильно. А о том, чтобы не было войны, она уже позаботится сама».